Глава 34. Интерлюдия. Эжена Квейлет была в ярости, и это еще мягко сказано. Этот мальчишка ее отверг. Ее, ту, которая так виртуозно могла манипулировать любым мужчиной, что оказывался в зоне влияния. Более того, он унизил дважды, когда предложил ему то, о чем могли только мечтать другие. Для самолюбия и жены это был болезненный удар, настолько, что она до сих пор не могла прийти в себя. А ведь это время ее триумфа, когда должна праздновать победу. Но полностью насладиться своим торжеством не получалось. Мальчишка упорно не выходил из головы. Жена стояла в своих покоях и смотрела в окно. Фигура только что уехавшего Аллена Нярта уже давно скрылась из виду, но она продолжала стоять у окна. А перед мысленным взором пробегали картины их знакомства и недолгого общения. Они переплетались с образами из прошлого, не позволяя полностью отрешиться от воспоминаний и продолжить жить дальше. Жене мало было свойственно такое состояние ностальгии. Но поступок Аллена разбередил душу и невольно заставил погрузиться в прошлое. Жена вспоминала ту нищету, которая окружала ее в детстве. Пусть родители были мёртвыми, но едва сводили концы с концами. Разумеется, когда приходилось выезжать куда-то, где нужно общаться с другими аристократами, они кое-как поддерживали видимость благополучия. Но в остальное время питались хуже, чем слуги в богатых семьях. Одежду носили латанную и перелатанную. Про обновки и украшения оставалось только мечтать. В семье их было 7 детей, 5 дочерей, включая самую жену, и 2 парня. Если старшему, наследнику, доставалось самое лучшее, то другим детям, особенно дочерям, лишь крохи. И Жене приходилось из кожи вон лезть, чтобы выиграть себе место под солнцем. Она рано поняла, что красивые внешности и обаяние дают ей какое-никакое преимущество перед остальными сестрами, и без зазрения совести этим пользовалась. Смогла стать любимицей отца и добиться того, чтобы он выделял ее из числа остальных. Радовался, какая у него умница, скромница и красавица растет. И Жена умело подогревала его высокое мнение о ней. Подводила к мысли, что если он поможет, сможет отхватить себе хорошего мужа и в дальнейшем помочь семье. Стоит ли удивляться тому, что в замок давних друзей отца, которые прислали им приглашение на свадьбу их дочери, отец решил взять именно ее и старшего сына. Достойно нарядить всех он не мог себе позволить, поэтому пришлось выбирать. Жена прекрасно понимала, что это ее шанс вырваться наконец из нищеты и достичь достойного положения. Будь она магичкой, могла бы поступить в академию на государственное обучение. Пусть и пришлось бы потом отрабатывать 20 лет. Хотя вряд ли бы и жену ждала такая участь. Ей хватило бы ума обольстить кого-то из богатеньких студентов, а то и преподавателей, удачно выскочить замуж и заставить оплатить долг за свое обучение. Вот только в их семье дар открылся только у старшего брата, из-за чего тот и стал наследником. И жена понимала, что на какого-нибудь Тирра или Глэрра ей замахиваться не стоит. Те куда больше остальных ратуют за магически одаренное потомство. Мерла из бедной семьи, да еще бездарная, не стала бы ими рассматриваться в качестве невесты для сына ни при каких обстоятельствах. А значит, ей нужен мужчина, носящий такой же титул, как у нее, но при этом богатый и независимый. Без кучи родни, только и ждущий, чтобы прибрать к рукам его состояние. И, наконец, нашелся. Приехав в замок друзей отца, она первым делом втерлась в доверие их дочерей. Выспросила все, что касалось перспективных женихов, тоже приглашенных на свадьбу. Кандидатов отыскала сразу нескольких, но лучше всех на нее клюнул именно Томас Квейлот. И жена удвоила усилия по его обольщению, так что к концу отведенной для торжеств недели он уже совсем потерял голову, попросил руку девушки и, разумеется, получил согласие. Сестры и Женя люто завидовали за то, что отхватила такого хорошего жениха. Отец же надеялся, что она выполнит обещание и попросит мужа быть щедрым к ее семье. Не тут-то было. Жена знала цену деньгам и не собиралась убрасывать их на ветер. Семья отныне ей была не нужна. Они ничем не могли быть больше полезны. Жена и правда была редкой умницей и очень быстро въехала в дела управления замком. Муж не мог нарадоваться на то, как она хорошо ведет хозяйство. Единственной проблемой была его увлекающаяся натура. Даже любовь к ней самой не могла пересилить желание Томаса проводить всяческие рискованные эксперименты. Причем он считал, что делает это исключительно на благо семьи и мэрлства. Что если очередная его авантюра окажется удачной, все окупится сторицей. Чего только стоили его закупки редких растений из эльфийских земель с целью разводить их здесь. В итоге вся затея пошла прахом. Дорогущие семена не прижились, и деньги оказались выброшены на ветер. Или его попытки выковать оружие не хуже гномьего. Он отыскал несколько хороших кузнецов, которым платил бешеные суммы на их эксперименты. Очередной провал. В общем, в результате нескольких подобных предприятий процветающее мерлство стало хереть. На плаву оно держалось лишь благодаря Ижене и ее умению экономить и правильно распределять оставшиеся средства. В конце концов, Томас не придумал ничего лучше, чем поправить свои дела, ввязавшись в новую авантюру. Снарядил экспедицию в мертвые пустоши, где и благополучно сгинул. Если честно, Ижена даже вздохнула с облегчением, когда это случилось. Она давно хотела стать полноправной хозяйкой мэрлства. И мужчина рядом, который бы только мешал всем ее начинаниям, был совершенно не нужен. Теперь главное расплатиться с долгами, которые мешают сосредоточиться на других вопросах. Чтобы решить эту проблему, Жена использовала свое обаяние на полную. Влюбить в себя Гастона Ордлина оказалось нетрудно. Он и раньше к ней неровно дышал. Теперь же она подключила тяжелую артиллерию, постель. Обольстить темпераментного оборотня и выманить у него денег на покрытие долгов не составило труда. Жена посчитала, что оба получили то, что хотели, и дальше их общение ограничится обычными соседскими отношениями. Но тут просчиталась. Гастон действительно потерял голову. Настолько, что во что бы то ни стало вознамерился сделать ее своей женой. Но, почувствовав вкус свободы, Жена уже этого не хотела, как и не хотела заводить детей. Никогда их не любила и считала лишь помехой в жизни. Плюс еще после родов ее внешность вряд ли останется прежней. А такого и Жена категорически не собиралась допускать. Она планировала жить в свое удовольствие, чего явно не случится, если станет женой Гастона. К тому же, как это ни странно, при всей необузданности своей натуры, Жена так и не научилась получать наслаждение от интимной близости. Ни с Томасом, ни с Гастоном, ни с другими своими любовниками, которых она заводила втайне от мужа, она так ни разу и не испытала оргазма. В постели ей приходилось лишь имитировать его, хоть и вполне успешно. Никто ни разу ничего не заподозрил. А потом в ее жизни появился Аллен Нерт. Совсем еще мальчишка, пусть и выглядел немного старше из-за своего высокого роста и великолепной фигуры. Он так удачно появился на дороге и спас ее от Гастона. Плюс еще в перспективе мог принести необходимые средства для поднятия мэрлства. Пусть с долгами она уже и расплатилась, но на восстановление того, что разрушил муж, тоже требовались немалые суммы. И жена не сомневалась, что обольстить неопытного юнца и выманить у него деньги будет несложно. Если даже Гастон не устоял, то у Аллена Нерта не будет ни шанса. К тому же мальчишка ей еще и понравился. Редкий красавчик. Так что выполнять свой план будет совсем даже не противно. Глава 35. Жена устроила для них обоих романтический ужин, наплела душещипательную историю про бедственное положение несчастной вдовы, а потом затащила его в постель. Вот только Аллен сумел ее удивить. Парень оказался совсем даже не неопытным. Более того, с ним впервые в жизни Жена смогла испытать оргазм. Причем не один раз. И она потеряла голову. Набрасывалась на него как одержимая, желая владеть им без остатка, присвоить, оставить себе. Даже мысли о его деньгах уже не прельщали так, как прежде. Ей больше хотелось заполучить самого Аллена. Утром, глядя на него спящего, Жена чувствовала смешанные эмоции. Слишком новым для нее было притяжение к другому человеку. Своего рода слабость, которой хотелось бы избежать. И в то же время мысль о том, что она лишится этого мальчика, наполнившего ее жизнь яркими красками, была нестерпима. Жена была уверена, что он с радостью ухватится за предложение остаться в замке, а после и жениться. Почему бы и нет? Быть с ней на равных в делах управления он вряд ли сможет. Она сумела так себя поставить среди слуг, что те слушались бы только ее. Аллен же был ей нужен, чтобы согревать постель и дарить удовольствие. Не больше. Красивая, желанная игрушка. Теперь она могла такое себе позволить. Но парень опять удивил. Осознать, что это не она играла с ним, а он с ней, было настолько неприятно и болезненно, что и Женна рассвирепела. Да как он посмел? Впервые в жизни она испытала ненависть, причем по иронии судьбы к тому же человеку, к которому и совершенно противоположные чувства. И Жена не собиралась так просто отпускать его и терпеть оскорбления. В ее голове зародился план, как можно не только отомстить взорвавшемуся мальчишке, но и попытаться решить свои проблемы с Гастоном. Даже пошла на риск проиграть, решив, что с нежеланным мужем вполне можно будет разобраться после свадьбы. Но и в случае успеха ее ждал очень большой куш, чтобы рискнуть. Если же наглый мальчишка сдохнет, туда ему и дорога. Хотя во время сражения с людьми Гастона он себя неплохо проявил. Кирт рассказывал, что он даже владел боевым трансом, а значит, шансы есть. Оборотни, кстати, в этом ущербнее людей. В боевой транс впадать не умеют, разве что их берсерки. Но это с лихвой компенсируется увеличенными возможностями не то что в частичной или полной трансформации, но даже в обычном виде. И все же, когда Аллен оказался напротив Гастона, сердце и жены ёкнуло. Она даже пожалела, что пошла на это. Глядя на то, каким хрупким кажется Аллен рядом с громадным оборотнем, Жена поняла, что шансы у него невелики. Затаив дыхание, она наблюдала за поединком. Но тот не длился долго. Из-за скорости противников Жена едва могла понять, что происходит. И все же он показался ей вечностью. Настолько сильное беспокойство охватило. Только когда голова Гастона отделилась от тела и покатилась по земле, Жена снова обрела способность нормально дышать. Возник совершенно несвойственный ей порыв кинуться к Аллену и повиснуть у него на шее, демонстрируя свою радость. Стоило немалых усилий сдержаться и спуститься со стены с подобающим ей положению достоинством. Но едва она заговорила с едва держащимся на ногах Алленом, как ощутила горечь. Он посмотрел на нее с такой неприязнью, что о каких-то дальнейших отношениях можно было забыть. И все же она попыталась. Опять унизилась перед этим юнцом. Теперь Жена жалела об этом, и ее едва зародившееся чувство к нему окончательно превратилось в ненависть. Но она, кажется, знает, как ему отомстить. Губы ее тронула недобрая усмешка. Жена наконец взяла себя в руки и развернулась. Дернув за шнурок вызова прислуги, дождалась появления личной горничной и властно сказала: «Распорядись, чтобы Кирт готовился к поездке в замок Ордлин. А потом помоги мне надеть дорожное платье. Мы едем в наше новое владение». «Слушаюсь, госпожа». Девушка почтительно поклонилась и бросилась исполнять распоряжение Ижены. Уже через несколько часов Мерла Квейлад въезжала в распахнутые ворота своего нового замка. Того, что еще недавно посещала в качестве гости. Теперь слуги и воины, которые решили остаться и перейти на службу к новой хозяйке, кланялись ей и всячески демонстрировали желание услужить. «Где Мерла Ордлин?» Остановившись перед стариком-управляющим, спросила Ижена. «В кабинете брата, ваша милость», — почтительно сообщил тот. Мерла Квейлот кивнула и, сделав знак Кирту и еще нескольким воинам ее сопровождать, решительно направилась внутрь. Мало ли чего можно ждать от девчонки-оборотня, обезумевшей от горя из-за потери единственного близкого человека. Еще вздумает напасть, так что придется вести с ней разговор в компании телохранителей. Поднимаясь по винтовой лестнице к знакомому кабинету, куда не так давно приходила в качестве просительницы, Жена жестко усмехалась. Вспомнила, как эта дерзкая девчонка чуть ли не в открытую демонстрировала неприязнь к ней. Наконец-то представился случай поставить нахалку на место, а заодно с ее помощью попытаться осуществить и другой свой план. В том же, что у нее это получится, Жена нисколько не сомневалась. Мелисса Ордлин такая же горячая и необузданная, как ее брат. Манипулировать такими нетрудно. При ее появлении девушка, изучающая какие-то бумаги на столе, даже не подумала встать и поприветствовать. Лишь окинула ей Жену мрачным, ненавидящим взглядом, своих янтарно-зеленых, как у кошки, глаз. Черные волосы, собранные в строгую косу, на контрасте с этими удивительно яркими глазами, смотрелись особенно эффектно. Красивая маленькая тварюшка. Этого у нее не отнять. Жена всегда ревниво относилась к красоте окружающих женщин. И если встречала кого-то, кто был равен ей, а то и превосходил, симпатии к этой особе точно не испытывала. Мелисса Ордлин была не только моложе и эффектнее, а еще и одаренной. В академию она поступать не собиралась, не желая оставлять брата одного управляться с поместьем. Девочка считала себя здесь полноправной хозяйкой и всем своим видом это демонстрировала даже сейчас. С каким же удовольствием Эжена поставит ее на место? «Ищете что-то своровать из моего имущества, Мерла Мелисса?» — иронично спросила она, чуть прищурившись. На смуглых щеках Мелиссы заплясали пунцовые пятна. Она с такой ненавистью уставилась на Эжену, что у той невольно мороз пошел по коже. Будь они сейчас здесь одни, не стоило исключать, что эта дикая кошка попыталась бы вцепиться ей в горло. Но, к чести Мелиссы, она сдержалась, вспомнив о своем благородном происхождении. «Я бы хотела забрать с собой из замка личную корреспонденцию брата», — сухо отозвалась она. «Для начала я просмотрю, что именно вы решите забрать», — усмехнулась Эжена. «Что касается денег, то так уж и быть, я разрешаю вам взять с собой 50 золотых. Если будете экономить, то пару лет на них проживете, а там уж как-нибудь устроитесь, Мерла. Думаю, для такой привлекательной девушки не составит труда найти себе покровителя». Мелисса стиснула челюсти, и ее глаза вспыхнули. Эжена мысленно хмыкнула. Она прекрасно знала, что эта девушка, как и она сама, вовсе не стремилась к замужеству. Была слишком независимой и гордой, чтобы позволить какому-нибудь мужчине решать все за нее. «Впрочем, как вам будет угодно, Мерла Мелисса?» Она пожала плечами. «Ваша дальнейшая судьба меня мало заботит. Вы никогда не стеснялись проявлять свои слишком теплые чувства ко мне. Так что и я не стану с вами миндальничать». «Я этого и не ждала», — сухо отозвалась девушка, поднимаясь. «Замок я покину сегодня же». «Отлично», — благожелательно улыбнулась Жена. «Не придется вас выставлять отсюда силой. Насчет же вашего любимого старшего братика, то не переживайте, я похороню его со всеми почестями. Жаль, конечно, что хоронить придется не в доспехе и без меча, но его победитель забрал это все с собой». Мелисса даже пошатнулась. Ей пришлось вцепиться пальцами в столешницу, чтобы удержаться на ногах. «Да, кто бы мог подумать, что Гастона Ордлина может без труда победить какой-то мальчишка-простолюдин», продолжила издеваться над чувствами девушки Эжена. «Не так уж ваш брат оказался силен. Тот мальчик даже посмеялся в конце, сказал, что разочарован и ожидал от противника большего». «Кто он?» Голос Мелиссы был едва узнаваем, а нижняя челюсть словно поплыла, находясь на грани трансформации. «Скажите хотя бы это. Я должна знать, кто не только лишил меня брата, но и оскорбил его после смерти». «О, сколько пафоса, моя милая Мелисса!» — покровительственно-сочувственно протянула Мерла Квейлот. «Но так уж и быть, я скажу тебе имя этого парня. Думаю, он будет не против встретиться еще и с тобой. Может, даже покажет тебе, на что способен как мужчина». И сумеет смирить твой дикий нрав. Тебе бы это не помешало. К тому же он редкостный красавчик. Снежно-белые волосы, синие глаза, смазливая мордашка. На такие многие девицы западают. Может, и ты будешь даже не против, если он решит с тобой позабавиться». С каждым словом Эжены глазами Лисы сверкали все ярче. Похоже, ей все таки удалось добиться того, чего хотела. Переключить ненависть девушки с самой Эжены на Аллина. А то, что оборотни в вопросах кровной мести многих за пояс заткнут, она прекрасно знала. Пока жива Мелисса, Аллен Нерт вряд ли сможет спать спокойно. Впрочем, даже если в этом столкновении сдохнет девчонка, Эжена не расстроится. Она ее терпеть не могла с первой встречи. «Зовут этого во всех смыслах достойного юношу Аллен Нерт. И если ты так уж сильно хочешь его найти, даже могу подсказать, в каком направлении двигаться. Он едет в столицу. Хочет поступать осенью в Академию магии. Еще и магом станет. Не в пример твоему брату, у которого, к сожалению, никакого дара не было. Как видишь, и в этом Аллен лучше. Думаю, такому храбрецу не составит труда получить со временем еще и титул. Ну да ладно. Что-то я разболталась с тобой. Отдел еще не в проворот. Итак, милочка, покажи, что именно ты хочешь взять с собой, и на этом распрощаемся». Мелисса механически кивнула, явно пребывая уже не здесь. Внешне она снова выглядела абсолютно спокойной, но глаза ее выдавали. Ярость и ненависть, которые в них полыхали, не оставляли никаких сомнений в том, чем девушка намерена заняться в ближайшее время. «Что ж, Аллен, ты сам виноват в том, что у тебя появился еще один враг», — философски рассудила Эжена, довольно усмехаясь. Глава 36. Из замка Квейлет мы выехали, едва я смог самостоятельно держаться на ногах. Никакого вознаграждения за помощь жена мне, разумеется, не выделила, если не считать лошади, доспеха и оружия Гастона Ордлин. И то последнее я брать не хотел. Мне претило раздевать труп погибшего в честном поединке воина. Пусть его со всеми почестями доставят в родовой замок, и там уж семья сама примет решение, что делать с экипировкой и в чем хранить. Но и жена дала понять, что в ином случае заберет все себе. Негоже, мол, разбрасываться дорогими вещами. А наследников Гастон не оставил, так что все равно некому будет передать. Так что, чем отдавать все подлой стерве, я все-таки решил забрать себе. Доспех у барона был отличный. Лошадь тоже породистая и явно дорогая. Обученный боевой конь стоил немало, а в моем положении каждый медяк пригодится. А вот меч Гастона решил не продавать. Он был лучше моего. Гномьи работы с умело нанесенными магическими плетениями для лучшей прочности и остроты. Эти плетения были сложнее тех, что я наблюдал на нашем, пусть даже оно тоже было очень качественное. Видимо, у гномов имелись свои секреты, которые мне не помешает изучить. Начинаю понимать, почему у наших мастеров-оружейников не получается их превзойти. Впрочем, дело может быть и в самой стали, куда добавляют особые сплавы. Вряд ли мне удастся вникнуть во все эти тонкости, но попытка не пытка. А гравировку с гербом Мерла Ордлина можно будет убрать, чтобы к простолюдину вроде меня не возникало лишних вопросов. Как бы то ни было, из замка Квейлет мы с друзьями выезжали с тем же, с чем сюда и приехали. Благо, что трофеи с дороги у нас никто забирать не стал. Продадим и лошадей, и оружие в ближайшем городе. Предлагать их выкупить у меня и Жени я не стал. Наверняка ведь попытается обжулить. Та еще лиса. Да и вообще хотелось поскорее оказаться от нее как можно дальше. Пришлось немного свернуть с дороги на столицу, чтобы заехать в ближайший город. Но зато продали мы там все с неплохим прибытком в 830 золотых. Можно было бы и дороже, но тогда пришлось бы задержаться в городе и уделить этому куда больше внимания. А так оптом продал торговцам, которые занимались лошадьми и оружием. Убедился с помощью ментальной магии, что меня не сильно-то попытались надуть с деньгами, и задавил свою жабу в зародыше. В столице у меня еще куча дел, так что задерживаться на дороге не хочется. Как бы то ни было, в кошельке у меня уже имеется небольшая сумма в 1300 с лишним золотых, не считая 18 камней, которые я намерен подзарядить и продать в качестве накопителей. Не все, конечно. Такие мощные накопители и самому пригодятся, если я все-таки разберусь со своим даром. Пришлось, конечно, 30 золотых выделить Орвину, 10 за месяц работы, который решил оплатить наперед, и 20 в качестве премии за сражение на дороге. Ну и Ирину не обделил. Она радовалась, как ребенок, полученным 5 золотым. На главный тракт, ведущий к столице, мы снова выехали уже затемно. Так что решили остановиться на ближайшем постоялом дворе, а утром продолжить путь. Настроение было приподнятое, несмотря на весь этот тяжелый день и некоторую усталость. Я заказал на всех пару бутылок хорошего вина и сытный ужин, и мы в тесном дружеском кругу отпраздновали удачное завершение очередного витка наших приключений. Даже шумная компания в лице двух аристократов с телохранителями за соседним столиком не сильно раздражала. Да и до нас они не докапывались. Тишь да гладь закончилась ровно в тот момент, когда порог общего зала переступила парочка путешественников. На молодого парня лет 20 с хмурым лицом и густыми бровями, из-под которых колюче смотрели темно-серые глаза, посетители обратили мало внимания. Неплохо экипирован, но не так, чтобы очень. Явно какой-то воин на службе. А вот его спутница тут же приковала к себе всеобщие взгляды. Даже у меня, несмотря на некоторую вымороженность эмоций по отношению к женщинам, сердце невольно забилось сильнее. Пожалуй, эта красотка даже и жену могла бы за пояс заткнуть. И это при том, что одета в скромное дорожное платье, наглухо закрытое, а ее роскошные черные волосы стянуты в тугую простую косу. Но то, как она держалась, грация и сдержанная сексуальность, чувствующиеся в каждом жесте и движении, невольно завораживали. Смуглая кожа, шелковистая и нежная, которой так и хотелось коснуться. Правильной формы лицо, с какими-то немного кошачьими чертами и огромными желто-зелеными глазами. Небольшой аккуратный носик, чувственные алые губки, которые тут же захотелось проверить на вкус. Даже скромная одежда не могла скрыть соблазнительных очертаний безупречной фигуры. пышная грудь, тонюсенькая талия и округлые бедра, длинные ноги. Настоящая красавица, от которой невозможно глаз отвести. Вот и я не мог. Завис, как полный идиот, и пялился на нее. Радует хотя бы то, что так на девушку отреагировал не только я. Вон и компания за соседним столом позабыла о своем веселье. А когда это неземное создание скользнуло по всем равнодушным взглядам, а потом на пару секунд задержало его на мне, сердце и вовсе ухнуло куда-то вниз, чтобы через пару секунд забиться в ускоренном темпе. Чёрт, давно уже со мной такого не было. И это мне совершенно не понравилось. Уж лучше бы эмоции и дальше оставались такими же холодными и отстраненными. Впрочем, когда девушка на миг, сверкнув своими яркими глазищами, отвернулась от меня, стало полегче, и я смог взять себя в руки. Она двинулась к свободному столику, а за ней последовал ее спутник, хмуро окидывая взглядом собравшихся, явно готовый в любой момент вступиться за девушку. Интересно, кто он ей? Почувствовав отголоски ревности в своих эмоциях, я отнюдь не порадовался. Тревожный признак. Едва увидел эту красоту, а уже появились на ее счет какие-то собственнические инстинкты. Надо с этим бороться. И все равно продолжал пялиться на нее и пытаться угадать по поведению этого парня, кем он приходится девушке. Держался он почтительно и на вторых ролях, так что, скорее всего, телохранитель или слуга. И, судя по экипировке, больше склоняюсь к первому. А то, что девушка явно аристократка, видно невооруженным взглядом. Одежда пусть и с виду скромная, но явно дорогая. И ее манера держаться, осанка и весь вид говорили о том же. Подскочивший к новым клиентам трактирщик почтительно осведомился о том, что им нужно. Выслушав девушку, кивнул и отправился отдавать распоряжение своим подручным. Услышав насмешливое покашливание Орвина, только сейчас вспомнил о своих спутниках и немного смущенно посмотрел на них. Наставник прятал улыбку. Арина сидела злая и недовольная. Похоже, от ее недавнего хорошего настроения не осталось и следа. «Настолько понравилась девушка?» — иронично спросил Орвин. «Недурно о собой», — как можно равнодушнее ответил, но сам себе бы не поверил, так фальшиво прозвучал этот тон. «Похоже, вы на нее тоже произвели впечатление, господин Аллен», — хмыкнул Серден. Я так быстро снова посмотрел на девушку, что успел перехватить ее пристальный взгляд. Она тут же его отвела, но поздно. От осознания того, что и сам привлек внимание этой красотки, стало теплее на душе. В кои-то веки порадовался полученному от наблюдающего дару привлекательности. Но захотелось окончательно убедиться в том, что это и правда так. И я целенаправленно выпустил в сторону красавицы лиловую дымку. Вот только она, будто наткнувшись на невидимую преграду, бессильно отступила. Нахмурившись, я внимательнее всмотрелся в ауру девушки и едва смог скрыть свое удивление. Понял, что она необычный человек. Аура у нее оказалась золотисто-желтая, плюс еще и магический источник имелся, причем неплохой. Направленность магии — воздух. Кто же она? Пока я лишь у одного человека видел ауру, отличную от обычного, у Гастона Ордлина. Но у него она была гораздо бледнее, пусть и имела схожий оттенок. Или это как с людьми? У немагов цвет менее насыщенный, а магический источник придает ему особый оттенок. Да и невосприимчивость к ментальной магии, к которой не имели никакого отношения защитные артефакты, говорила в пользу моей догадки. Неужели она тоже оборотень? Я перевел взгляд и на ее спутника и увидел знакомую бледно-желтую ауру. Похоже, он тоже оборотень, но не маг. Ну да ладно, мало ли сколько в этих местах представителей этой расы. Что-то мне подсказывало, что чем ближе к столице, тем больше я буду встречать разнообразие в этом плане.